Домоправительница. К домоправительнице всегда обращались миссис, независимо от того, замужем она была или нет. Ее главным достоинством считалась надежность и умение решать все вопросы по управлению домом. Если хозяйка предпочитала сама контролировать работу, домоправительница должна была четко выполнять все ее указания и следить, чтобы все слуги делали то же. Леди, каждое утро встречаясь с домоправительницей, расписывала меню на текущий день, сообщала о приемах, устраиваемых в доме, давала указания подготовить комнаты гостей, если они ожидались, нанять музыкантов, настроить рояль, закупить, что нужно, в дом и к столу, разместить свечи, украсить аллеи, вымыть ли окна и постирать ли занавески, где натереть полы и когда подавать чай для гостей. Все эти вопросы домоправительница решала одна или вместе с дворецким. Она была грозой для женской прислуги, которую сама же нанимала и рассчитывала. Ее боялись все, кроме няни и горничной леди, которые могли быть уволены только хозяином и хозяйкой. Даже кухарка, которая тоже относилась к верхним слугам и не позволяла никому командовать на своей территории, подчинялась домоправительнице и старалась ей угодить. В России женщина, выполнявшая такую работу, называлась экономкой. Часто находясь в услужении у холостого мужчины, она, по сути дела, прибирала к своим рукам весь дом. Приближение домоправительницы можно было услышать по бряцанью ключей на поясе. Даже леди, если ей нужно было попасть в те комнаты, которые обычно запирались, должна была просить ее открыть их. Готовясь к большим приемам, домоправительница сама занималась украшением сладкого и выпечки. Чаще всего и работы по заготовке на зиму овощей и фруктов лежали на ней. Исполняя свою должность в течение многих лет, она начинала относиться к чужому добру по-хозяйски и гордилась рецептами приготовления собственного вина или сыра, а также сборов, отваров и настоев из лечебных трав. Ведь именно к ней бежали за первой помощью, когда что-то случалось в доме. За хорошей домоправительницей хозяева были как за каменной стеной. Порой они даже не затрудняли себя запоминанием имен новых слуг. Так часто лакеев называли именами, принадлежавшими их предшественникам, а горничных называли по цвету волос. «Миссис Бонтон, скажите рыженькой, чтобы, когда она утром разжигает камин в моей спальне, то дуло на угли потише. Я потом долго чихаю, ведь пыль летит прямо ко мне в постель». Нижние слуги чаще всего приходили наниматься из деревни, и процесс их обучения приличным манерам начинался вместе с их работой. За это тоже отвечала домоправительница. Если они умели читать, то тогда учились гораздо быстрее, поскольку в XIX веке стало издаваться много литературы на темы «Как быть хорошим слугой», «Как набраться хороших манер». Там же объяснялось, какие слова следует употреблять, а какие нет, как обращаться друг к другу и господам, когда говорить и когда молчать. Из-за полного невежества многих деревенских людей домоправительницы предпочитали нанимать слуг с рекомендациями от бывших господ, так как деревенские парни и девушки уже пообтесались в обществе других слуг и не будут допускать грубых оплошностей. Считалось, чем культурнее ведут себя слуги, тем выше статус дома, где они работают. Доктор Уильям Китченер в своих книгах настоятельно рекомендовал господам искать хороших слуг только благодаря рекомендациям друзей, знакомых, соседей или, в крайнем случае, булочника, мясника, галантерейщика или владельца овощной лавки, то есть людей, которые знали всех в округе. Правда, в 1813 году уже был создан регистрационный офис, который как раз и занимался учетом безработных слуг. Но все же хозяева предпочитали использовать старые связи. Доктор Китченер советовал обратить внимание на следующие правила. Никогда не держите дурных слуг в надежде на то, что они исправятся. Обязанности хозяина – не выпрямлять кривое дерево, а сохранять свои владения от сорняков, которые, раз попав в землю, могут испортить и благородные посевы. Доктор был убежден, что у плохих слуг плохие хозяева. Не то чтобы он призывал сурово относиться к работникам, он рекомендовал относиться с уважением, но строго, и приводил примеры. Один джентльмен, получив однажды завтрак в своем доме позже обычного, дернул за колокольчик, и в комнате прислуги обозначилось, что хозяин вызывает кухарку. Когда она вошла в столовую, он спросил ее: «Миссис Миллер, вас что-то не устраивает в моем доме?» «Нет, сэр, спасибо». «Тогда я надеюсь, вы будете достаточно добры сделать и мою жизнь комфортной. И я не должен буду ждать своего завтрака». Порой хозяева были нетерпеливы и запоминали малейшее нарушение и просчет, записывали в специально заведенную книжку. В конце года, производя расчет, вычитали из жалования слуг оплату дней, когда они не выполняли свою работу в соответствии с требованиями. Непорядочные хозяева специально выказывали свое недовольство, когда подходило время расплачиваться за службу, чтобы заплатить как можно меньше. Грамотные слуги также извлекали для себя уроки из опыта, которым делились бывшие лакеи и домоправительницы. Лучшим пособием считалась книга, написанная Самюэлем и Сарой Адамс. Их совершенный слуга не случайно был главным советчиком для мужской и женской прислуги, поскольку авторы сами прошли долгий путь от нижних слуг до верхних.